«У меня есть для тебя кое-что». Квита поставила передо мной на стол закупоренный флакон. «Мы прислушались к твоему совету задолго до того, как ты его озвучил, и отвлеклись на другой проект. Это, я изучила кровь и зубы убийцы Крока, расшифровала генную структуру и причину мутации», — бодро начала доктор Рао. «Сделала я это не одна, конечно, каждый внес свой вклад. Это исследование отвлекло нас и взбодрило. Похоже, девушки остро нуждались в подтверждении своих незаурядных способностей, поэтому и взялись за Крока. Что ни говори, но когда исследование не приносит должных результатов, это сильно бьет по самооценке, даже таких именитых ученых. И хоть мы смогли разработать препарат на основе мутации ДНК Крока», — продолжила доктор Рао, — «задействован он быть не может, во всяком случае, на людях. Препарат превратит человека в существо наподобие самого Крока. Нам так и не удалось избавиться от этой мутации, так что, если не хочешь стать рептилией, лучше не рисковать. Вот те раз, я об этом как-то не подумал. До сих пор все усилители, которые я принимал, никак не влияли на мою внешность. Оно и понятно. На их основе лежали материалы, взятые у тех, кто выглядел вполне как обычный человек. Однако убийца Крок отличается. Он самый что ни на есть ходячий крокодил. У меня совершенно нет никакого желания превращаться в рептилию». Едва я подумал согласиться с Квитой попросить ее убрать препарат в дальнюю полку холодильной камеры, как моя интуиция подала интересный сигнал. Каждый раз, когда мне в руки попадал усилитель, мое шестое чувство сгорало от нетерпения и подталкивало меня скорее принять его и стать сильнее. Благодаря безошибочному чутью я всегда знал, стоит ли опасаться того или иного препарата. Даже когда сами ученые были не до конца уверены в собственных разработках, я знал, чего стоит ожидать. И вот теперь, когда, казалось бы, интуиция должна была бить тревогу и настоятельно отговаривать от употребления вещества с генами убийцы Крока, она подталкивала меня к обратному. Это очень странно, потому что для меня покрыться навеки вечными чешуйками представляет такую же опасность, как и смертельный исход. Ни за что не собираюсь расставаться со своей неотразимо красивой наружностью. На мое внутреннее негодование интуиция никак не реагировала, продолжая нетерпеливо голосить: «Знать ничего не знаю, пей». Я покорно взял флакон в руки и внимательно рассмотрел содержимое. Внутри лежал окрашенный черным цветом миндаль. Может, препараты на вкус ореховый? Захотелось немедленно это выяснить. «Алекс», — настороженно позвала меня Квита, — «ты же не собираешься? Это нужно лишь проглотить?» — спросил я, не забывая простодушно улыбаться. «Ты меня вообще слушал?» — вспыхнула доктор Рао как никогда прежде. «Нет, ты, конечно, и раньше слухом не блистал, игнорировал все мои предупреждения, но сейчас превзошел сам себя. И правда хочешь превратиться в ящера?» — почти кричала Квита, остальные дружно ее в этом поддерживали. «Что такое, не хотите терять такого симпатичного парня?» — засмеялся я, но весело, кажется, было только мне. «Согласен, такой, как я, один на квадриллион, но вам не стоит волноваться, ведь я собираюсь остаться самим собой». «Значит, ты не собираешься принимать препарат?» — спросил Айви, не понимая хода моих мыслей. «Нет, конечно, я его приму». «Вот и хорошо». «Стоп, что, примешь?» — воскликнула Дриада и перевела обреченный взгляд на Квита. В ответ Рая молча кивнула на плотно увитый лианами столб, что подпирал потолок, недвусмысленно намекая, чтобы Айви звала на помощь своих деток. «Видимо, они планируют связать меня и научить уму-разуму». «Погодите, успокойтесь», — поднял я руки в примирительном жесте. «Со мной все будет хорошо, должно быть хорошо». «Так ты еще и не уверен?» — проворчала Квита. А лианы плюща уже ползали у моих ног. «Айви, хватит играться», — вздохнул я, и растения отступили. «Я и сам не знаю почему, но интуиция подсказывает мне, что я должен это сделать. Твоя маниакальная жажда силы однажды обернется тебе боком», — раздраженно буркнула Рао, но с решением моим уже примирилась. «Я понимаю, почему Квита и Памела реагируют так бурно. Раньше, когда я поступал так же безрассудно, наши с ними отношения еще не были романтическими, но сейчас мы встречаемся, и такое безумство, как превращение в ящера, уже нельзя принимать снисходительно». «Итак, это нужно лишь проглотить?» — переспросил я, откупорив флакон. Квита коротко кивнула, и я, не задумываясь, проглотил один миндаль. Все застыли в ожидании превращения. Прошла минута, затем вторая, ничего не происходило, на третьей начались изменения. Правая рука, от плеча до кончиков пальцев, увеличилась чуть ли не вдвое, посинела, а потом обрела оливково-зеленый цвет. Ногти стали когтями, толстыми, длинными, не менее 5 сантиметров каждый, и очень острыми. Наконец, кожа покрылась щитками и громадным количеством грубых чешуек. Девушки смотрели на это безобразие с испуганным видом. Трансформация продлилась всего пару секунд, затем прекратилась, оставив меня сидеть с рукой крокодила. Секунд 40 спустя, я стал думать, а не пора ли мне занервничать? В ответ рука вернулась к своему изначальному виду. Все выдохнули, а потом левая рука подверглась аналогичному испытанию. Затем правая нога, левое, туловище, и самое ужасное, голова. Я не видел, но судя по реакциям девочек, лицо у меня было не самое симпатичное. К счастью, все прошло. Спустя полчаса хаотичные изменения прекратились, и передо мной возникло сообщение. Ваше тело подверглось принудительной модификации в связи с внедрением в организм мутагена рептилии. Возросли физические и духовные показатели организма. Получен активный навык регрессивный атавизм рептилии. Плюс 200 к выносливости. Плюс 150 к силе. Плюс 100 к скорости. Плюс 50 к ловкости. Повышены регенеративные возможности организма. Плюс 500 к регенерации. Исцеляющий фактор эволюционировал. Плюс 100 к энергии жизни. Плюс 1% к сопротивлению яд, токсин, вирусы, бактерии. Плюс 10% к сопротивлению вода. Открыты новые пути развития сопротивления. Вода. В связи со всесторонним улучшением носителя получено. Плюс 10 свободных очков характеристик. Системе удалось меня удивить. Так, спокойно, для начала надо убедиться, что не вырос хвост. ХМ, вроде бы порядок. Чешуек тоже нет. Значит, я остался человеком. Эх, а ведь на секунду или на полчаса я подумал, что и впрямь превращусь в монстра. К счастью, все обошлось. Итак, убийца Крок меня довольно-таки впечатлил. Я не ожидал, что от него можно получить столь огромную прибавку к характеристикам. Надо было убедиться. Я выпустил вампирские когти и обнаружил, что они на самом деле стали чуть длиннее, а главное, крепче и острее. То же самое касалось и моих вампирских клыков. Теперь ими можно было прогрызть стальную пластину. С этим все ясно, но больше всего меня интересовал новый активный навык, который должен был пояснить, почему я не превратился в ящера. Регрессивный атавизм рептилии взывает к генам далеких предков, покрывая кожу сверхпрочными чешуйками. При активации превращает носителя в ящероподобное создание, значительно повышая защитные показатели. Эффекты. Плюс 500 к выносливости. Вот и ответ. Обязательное превращение в рептилию система обратила в навык. Для меня открылась еще одна функция системы, о которой я до этого не знал. Получается, отныне я могу не переживать о том, что во время очередной модификации обращусь в монстра. Подобные видоизменения система благополучно преобразует в активный навык, чтобы я мог превращаться исключительно по своему желанию. Это дает мне невероятное окно возможностей. Оказывается, система еще способна преподносить мне приятные сюрпризы. Конечно, превращаться в рептилию у меня нет никакого желания, так что буду прибегать к новой способности только в самом крайнем случае. И тем не менее навыки никогда не бывают лишними. Чем их больше, тем лучше. Так, что там насчет эволюции исцеляющего фактора? Крок дал мне целых 500 единиц к регенерации, а это просто огромное число. Я могу смело заявить, что предыдущие показатели практически удвоились. Регенерация. Регенеративный исцеляющий фактор позволяет восстанавливать поврежденную или уничтоженную ткань организма. Потерянные внутренние органы и конечности многократно быстрее человеческого аналога. Описание почти не изменилось, за исключением одной важной детали – потерянных конечностей. До сих пор я не мог отращивать руки-ноги. Если бы меня лишили руки, мне бы пришлось использовать эликсир Лазаря, чтобы вернуть ее, но с этого момента я могу отрастить конечность без применения эликсира. Надо только проявить терпение и подождать сколько нужно. Это замечательная новость. К сожалению, до показателей регенерации Росомахи и Дэдпула я все еще не достаю, но сегодня сделан большой шаг на пути к этому. 10 свободных очков характеристик я, не раздумывая, вложил в интеллект и радостно обратился к девчонкам. «Я все тот же красавчик, ошибаешься, на тебя страшно смотреть», — съязвила Кавита. Айви ей подыграла. «Ага, полностью растерял свой неповторимый шарм. Правда? Тогда что вы скажете на это?» Я активировал новый навык и в одно мгновение превратился в убийцу Крока, в огромного перекачанного бодибилдера с кожей крокодила. Взглянув на девушек узкими щелочками зеленых сверкающих глаз, я улыбнулся. Девушки брезгливо поморщились. В отражении стеклянного лабораторного шкафа я увидел, как нечто, изображая жалкое подобие улыбки, нелепо скалит пасть с двумя рядами желтых, очень острых, но кривых зубов. Что теперь скажете? Я встал в позу бодибилдера, в которой демонстрируется грудь и бицепс сбоку, и принялся энергично играть внушительными мышцами. Так лучше, надеюсь, ты можешь вернуть свой прежний облик, пробурчал Айви, выражая отвращение. Крок меня бесил еще в Аркхеме, а ты заставил вспомнить его мерзкую физиономию. Знаете, на меня только что снизошло озарение. Возможно, Крок стал таким злым, потому что не смог найти любовь, и виной тому, желтые зубы и несвежее дыхание. Я деактивировал навык и вернулся в обличье человека. Ощущать себя рептилией, то еще удовольствие, но хорошо, что превращение не приносит никакого дискомфорта и можно спокойно стать ящером хоть в середине боя. Какой из всего этого можно сделать вывод? Нужно таскать с собой зубную щетку, потому что ослепительная улыбка решает все. Глава 398. Права на супергероев. Утро я встретил в Allritics Entertainment, а стоит мне оказаться в своем кабинете, Хизер как пчела на мед летит ко мне с грудой бумажной документации, ибо в корпоративную электронную почту занятый босс, моя драгоценная помощница порой меня так колко величает, заходит редко. На этот раз залежалые дела тоже не заставили себя ждать, но благодаря внушительным характеристикам интеллекта и параллельным сознаниям я смог достаточно быстро просмотреть их и озвучить решение по каждому вопросу. Не то чтобы этих самых вопросов было превеликое множество. Абсолютное большинство дел Хизер решает самостоятельно и только самые важные, крупнозатратные и спорные, оставляет на меня. Теперь она больше улыбается и меньше брюзжит, почти не возмущается тому, что я скидываю на нее всю работу. Правда, для порядка, без былого рвения, периодически напоминает мне, что я мог бы уделять делам компании больше времени и внимания. Во многом ее смягченному взгляду на мою вечную занятость я обязан Талии Альгул, моей второй помощнице, которая полностью освоилась на новой должности и взяла на себя часть обязанностей Хизер. К счастью, Талия не винила меня в смерти Раса Альгула, даже не бросила в лицо заявление на увольнение, однако сразу после ночи сов попросила дать ей недельный отпуск. Не знаю, чем она неделю занималась и где была, но, уходя, сослалась на необходимость передышки после трагедии с отцом и потерянным кланом. Кстати, раз Альгула на месте крушения монорельса не нашли, вполне возможно, он разлетелся на множество мелких кусков от взорвавшегося микроволнового излучателя, а может, сумел выжить. В любом случае меня это не особо волнует. Даже если раз жив, взяться за месть он не сможет, по крайней мере, в ближайшее время. Остатки здравого смысла подскажут ему, что выступать против меня абсолютно бесполезно и чревато печальными последствиями. А если он все-таки решится на такой безумный шаг, я был бы не прочь посмотреть, что из этого выйдет. Хотелось бы, конечно, думать, что голова демона, обдумав свои поступки, раскается и никогда больше не будет хулиганить, но звучит это так же фантастично, как и то, что он смог выжить. Хотя мало в этом мире фантастичного, что ли. Например, то, что тело Раса не нашли, а Талия неделю пропадала в отпуске, весьма подозрительно, но я решил, что до некоторых истин лучше не докапываться. Может, Талия просто ездила в Эталтебан по-быстрому забрать милые сердцу вещички, хотя в священном городе ее, как дочь головы демона и наследницу клана, уже не очень-то жалуют. Теперь там правит Сандра Вусан. После ночи сов Сандра вернулась в город вместе с дочерью и сразу взялась наводить там порядок. Без ложной скромности она сказала мне, что готова к любым дельным предложениям с моей стороны по преобразованию клана, попросила активного участия и всесторонней помощи. Дело Шивы не в проворот, и она открыто рассматривает меня как своего ценного союзника, возможно, даже как покровителя. Что ни говори, но без моей помощи у нее не вышло бы захватить город столь быстро. Я обещал помочь ей, чем смогу, и даже выразил огромное желание посетить Эталтебан. Мне хочется собственными глазами увидеть огромный город, раскинувшийся под землей. Если превратить этот город в туристический рай, сколько на этом можно будет заработать? Ну, это я отвлекся. Итак, наши с леди Шивой отношения стали весьма доверительными, особенно они потеплели после того, как я спас Кассандру. Все это меня очень обрадовало, и на радостях я предложил Сандре оставить Касси в Готэме, чтобы девочка жила как обычный подросток, ходила в школу и нашла друзей. Уверен, продемонстрировав поразительное умение обращаться с ножами, Касси быстро обзавелась бы подругами. Но Сандра отказалась, вернее, она согласилась с тем, что это отличная идея, только не своевременная. Они с дочерью только-только начали сближаться, а внезапный переезд может их отдалить. Они проведут вместе какое-то время в Эталтебане, а чуть позже со спокойной душой Шива отправит Касси покорять большой город. Я просматривал отчет Alritix Resorts, когда в кабинет, стуча каблуками, вошли сразу четверо прекрасных дам. Мои драгоценные помощницы, Хизер Брукс и Талия Альгул, финансовый директор Наташа Романов и руководитель отдела по производству игрушечной продукции и мерчендайзинга София Фальконе. «У меня самые красивые сотрудницы», – озвучил я блеснувшую мысль. «Прошу, устраивайтесь поудобнее. Нам предстоит серьезный разговор. Говорить будем о деньгах, ведь все всегда сводятся к деньгам. И чем больше денег, тем лучше, это непреложная истина». Девушки сели за длинный переговорный стол напротив меня и обменялись короткими взглядами, смысл которых был вполне очевиден. Опять он несет околесицу. «Вы со мной не согласны, а как же выражение не в деньгах счастья?» Усмехнулась София, которая, будучи наследницей криминальной империи, никогда не бедствовала. «Полностью согласен с этим выражением», кивнул я, оставаясь абсолютно серьезным. «Действительно, счастье не в деньгах, а в их количестве». «Хорошо, мы поняли. Так может тогда начнем говорить о деньгах?» Предложила Наташа и открыла планшет, готовая отчитаться о финансах компании за прошедший июль и август. Я также открыл файл с отчетом на своем компьютере и принялся внимательно слушать финансового директора. «Спиннеры. Не знаю, стоит ли вообще говорить о вертушках, пик популярности которых давно прошел. За прошедшие два месяца данная продукция принесла нам 28 млн, сказал Романов. При этом в августе продажи упали втрое, прибыль всего 9 млн. Я печально вздохнул. Звучит ужасно, но вполне ожидаемо. К счастью, я просиял, нам больше не придется полагаться на одни только спиннеры и компанию Уэйна, ее выпускающую. Отныне мы сами можем производить собственные игрушки и мерч, включая кубик Рита. София, как обстоят дела в Alritix Toys? Сейчас идет процесс с интеграцией и организационные изменения, деловито начало мисс Фальконе. Я занимаюсь полной трансформацией бизнеса, потому что прежние методы для наших целей не подходят, приходится заниматься выработкой новой стратегии роста. Весь август я избавлялась от темного прошлого предприятия. Методы мной были разработаны еще год назад, я просто не могла их воплотить из-за тотального контроля отца. Получается, теперь у нас нет ничего криминального и можно расслабиться. Расслабиться? София взглянула на меня с легким укором. Ну, криминального у нас теперь точно ничего нет. На этот счет можно и впрямь расслабиться. Теневой бизнес ушел, а вместе с ним и большинство точек сбыта. Я заключила контракты с несколькими торговыми сетями, на начальном этапе нам их будет достаточно. Мы с моей командой рассчитываем на партнерство с крупными сетями после успеха продаж первого выпуска мерча. Завод в любом случае продолжает работать. Значит, мы можем производить и продавать собственную продукцию. «Да, можем», – с готовностью подтвердила София. «И мы уже приступили к массовому производству кубика Рита, а еще в процессе разработки находится мерч по играм компании. Игрушки в виде популярных и любимых персонажей компьютерных и мобильных игр, уверена, будут невероятно успешны. Это правда, у всех наших игр набралась огромная армия фанатов. Одних птичек из серии Angry Birds будет достаточно, чтобы гарантировать продажи. Это хорошо». А как насчет игрушек с символикой Бэтмена, его фигурки, игрушечного Бэтмобиля, Бэтвинга? Осведомился я строго. Дело это было чрезвычайно важное. Я думала, ты пошутил, неловко пролепетала Фальконе, хлопая удивленными глазками. Погоди, ты серьезно? Конечно, я даже разрешение у него выпросил. Знала бы ты, что мне стоило выклинчить у этого ушастого права на использование бренда Темного Рыцаря, вздохнул я горестно, вспоминая бесконечные дни уговоров. Мне пришлось задействовать весь свой арсенал троллинга, чтобы Брюс наконец сдался и дал разрешение, лишь бы я не компостировал ему больше мозги. Я сделал первый шаг на пути к тому, чтобы иметь исключительные права на товарный знак всех супергероев. Разумеется, я не забыл разделить с Бэтсом часть прибыли. Мы условились, что ему будут отчисляться 30% от доходов, приносимых продукцией с символикой темного рыцаря. Для такого миллиардера, как Брюс, сумма незначительная, но я решил, что 30% будет фиксированной ставкой для всех супергероев. Супермен наверняка будет вне себя от радости, когда на его счету появятся цифры, которых он в жизни не видал. Не знаю, как ты смог получить права у Бэтмена и можно ли вообще юридически заключить лицензионный договор с героем, скрывающим свою настоящую личность. София была настроена скептически, но проблем с производством и продажей игрушек Бэтмена быть не должно. «Очень хорошо», – кивнул я, – «и не забудьте о Бэтгерл, а также о Найтвинге. Они хоть и не так популярны, как Темный рыцарь, но все же довольно знамениты. К тому же девочки наверняка отдадут предпочтение фигурке героини Бэтгерл, чем мускулистым суперам. Да, я достал права не только Бэтмена, но и всей Бэт-семейки, включая Красного Колпака. Последнего я решил попридержать до лучших времен, в надежде, что однажды он станет достаточно популярным, чтобы на нем можно было заработать. А как насчет интеллектуала? Спросила Талия, не забывая лукаво улыбаться. Он спас Готэм, и популярность его растет день ото дня. КХМ, ну, его тоже можно задействовать, ответил я, стараясь вести себя скромно. Наймите лучшего дизайнера и проследите, чтобы игрушки этого героя были самыми лучшими. Он менее известен, нежели Бэтмен и остальные, а потому мы должны помочь ему завоевать интерес покупателей. А не лучше ли сосредоточиться на более популярных, а следовательно, и высокодоходных героях? Фигурки Бэтмена точно будут продаваться гораздо лучше, чем интеллектуала, безжалостно пояснила наследница криминальной империи. Как ты можешь говорить так? Наша компания не должна быть такой близорукой и гоняться за деньгами. В начале собрания ты говорил совсем другое, напомнила мне Хизер обыденным тоном. Чем больше денег, тем лучше. Эй, все ведь знают, что не в деньгах счастье. В общем, интеллектуал в приоритете, подытожил я важно, не обращая внимания на то, как девушки подавляют тихие смешки. Наташа, продолжай дальше по отсчету, обобщая, от спиннеров существенного дохода не было, зато книги пополняли счет компании со стабильным постоянством. За прошедшие два месяца прибыль издательства составила 919 млн. Это отличные показатели, хоть и заметен некоторый спад, совершенно незначительный. Скоро я выпущу еще несколько произведений и показатели доходности вновь возрастут, так что переживать не о чем. Игры же, напротив, показывают хоть и небольшой, но рост. Это доказывает, что со временем их популярность нисколько не уменьшается. Мобильные игры Subway Surfers, Angry Birds Seasons и Fruit Ninja принесли совокупный доход в 751 млн. Скоро, когда будет выпущен соответствующий мерч, мы заработаем на них еще больше. Настала пора показать миру, на что способны игры, завоевавшие любовь всего земного шара. Отдельно хотелось бы выделить игру Clash of Clans, которая стремительно набирает популярность. С момента ее выпуска прошло всего 3 месяца, но количество ее скачиваний уже превысило 386 млн. К тому же она в одиночку принесла 583 млн за последние 2 месяца, и все за счет внутриигровых покупок. Теперь о компьютерных играх. Пик продаж КТА, Вице-Циты прошел, но тем не менее она заработала за июль-август 913 млн. Это без учета трат на маркетинг, который был направлен в основном на то, чтобы не дать небольшой группе активистов подорвать репутацию игры, а также на некоторые судебные тяжбы, вызванные этими же людьми. В любом случае КТА еще долгое время будет приносить деньги, так что возмущение некоторых особо ярых сторонников борьбы против пропаганды насилия можно и потерпеть. Следующая игра своими высокими продажами удивила всех, в том числе и меня. Эксклюзив для консоли Red Frost, Crash Bandicoot. Трилогы, всего за первые 5 дней с момента выпуска разошлась тиражом почти в 5 миллионов экземпляров и пополнила кошелек Allritics Entertainment примерно на 300 млн. За все время было продано 12 миллионов копий игры, что принесло больше 723 млн. Высокий спрос на игру подстегнул продажи игровой консоли Red Frost. С выхода Бандикута было продано еще 9 миллионов единиц приставок, что принесло мне 634 млн. Далее о свеженьком. О музыкальных альбомах. Allritics Resorts последние 2 месяца поработала очень хорошо, это можно судить по количеству заработанных денег. Итак, было выпущено 6 альбомов. Майкл Джексон и Леди Гага завоевали успех со своими вторыми альбомами, Черная Канарейка и ее группа стали в одночасье знамениты, как и Харли, которая, можно сказать, дебютировала в музыкальной индустрии. Ослепительная, несмотря на то, что отдавала большую часть своего времени на руководство, продолжала блистать и выпускать настоящие хиты. На этот раз моей можно было назвать лишь заглавную песню, остальные хиты она сочинила сама. Девушка написала песни даже для других исполнителей нашего лейбла и помогла им с подготовкой к выпуску, ярко продемонстрировав творческие таланты и управленческие способности. Копии альбомов стали раскупаться с невероятной скоростью, и на сегодняшний день продажи принесли компании 237 млн. Это не очень крупная сумма, которая во многом обусловлена тем, что выпуск состоялся всего 2 недели назад. Со временем цифры вырастут, но даже нынешние показатели весьма хороши. Мой альбом «Shape of You» вышел около недели назад и за 7 дней разошился тиражом в 15 млн копий. Ослепительная установила цену в $15 за сборник, что было на целых $5 дороже, чем стоят альбомы других исполнителей. Эллисон считает, что мои песни слушатели купят в любом случае, поэтому цену лучше повысить. Так как музыкальный сайт Saxophone Musics забирает себе 50% выручки, прибыль от альбома Shape of You составила 113 млн. Огромной популярности и большому объему продаж моего альбома поспособствовал музыкальный клип с природными красотами Асгарда, прекрасной воительницей Сиф и неуклюжими, бородатыми викингами, устраивающими грандиозные пиры. Всего за месяц просмотры видеоклипа на заглавную песню приблизились к отметке в 1 миллиард, и скоро черта будет пройдена. Что ж, можно лишь сказать, что мидгардцам понравился божественный Асгард. Итак, общая прибыль компании за июль и август составила 4 млрд 901 млн. Это огромная сумма, но если разделить ее на 2, то она не сравнится с тем, сколько я заработал, когда кта вице-циты только вышла. Все-таки эта игра принесла мне почти 2 миллиарда всего за 1 месяц. Эх, надеюсь, новые игры покажут себя так же хорошо и помогут мне заработать еще больше. Ладно, теперь о самом грустном, о расходах. Не люблю слушать эту часть отчета, в ней неизменно говорится, как и куда легко и проворно, словно их никогда и не было. Ускользают от меня все мои с трудом заработанные деньги. Все произведения альбома Shape of You. 1. Абба, Хапнефьер, https://www.youtube.com/v3u0uvim. 2. Вхам, Last Christmas, https://www.youtube.com/v8gmarkvpli. 3. Чарлие Путх, Анец Алловой, https://www.youtube.com/vpxui9fed9y4. 4. Пост Малани ФТ, 21 Саваге, Рацкстар, https://www.youtube.com/vucap4d0ipo. 5. Даниил Пафтер, Баддай, https://www.youtube.com/vgh476cxjxfg. 6. Бон Йови и Тес Мылифи, https://www.youtube.com/vvx2u5u3d. 7. Пхец Рампс, Гагамуцк, https://www.youtube.com/vuxx7kitsui. 8. Авиций, Вакимеуп, https://www.youtube.com/vitsrbmadinelbai. 9. Ед Шейрон, Исиэфири, https://www.youtube.com/vmluxxxfk. 10. Валхалла Целлинг Бумирацли Офсаунд, https://www.youtube.com/vxtipce. 11. Йохан Легенд Аллофме, https://www.youtube.com/v450p7goxsk. 12. Ед Шейрон, Shape of You, https://www.youtube.com/v.jwng.jwx8. Глава 399. Слишком много идей. Стоит ли говорить, что чем больше я зарабатываю, тем больше трачу? Это жестокий и беспощадный круговорот денег в природе, из-за которого я никогда не смогу наслаждаться обилием средств на своих счетах. Впрочем, мое расточительство обусловлено тем, что этот мир комиксов отвергает само понятие стабильности. Если бы я не знал, какие трудности ждут меня в будущем, я бы спокойненько развивал свою компанию, выпускал игры, фильмы, книги и много чего еще, зарабатывал и купался в деньгах, как Скрудж Макдак. Но ведь я знаю, что в любой момент на Землю могут нагрянуть пришельцы с далекой галактики и потребовать, чтобы мы платили им дань или, хуже того, выдали Супермена. Поэтому мне приходится тратить свои кровно нажитые не только на расширение компании, но и на усиление себя и близких, чтобы подготовиться как к вторжению извне, так и изнутри. А это нуждается в огромных финансовых вложениях. Итак, вытерли слезы и с красными глазами да кровоточащими ушами смотрим и слушаем отчет о расходах компании за июль и август. Наташа, как всегда, начала с двух главных предприятий, сжигающих деньги совершенно по-варварски. Лаборатория «Вавилон» за два месяца потратила 175 млн. Это много, но ничего не поделаешь. Исследования, которые не приносят результата, тоже требуют денег. Ученые хоть и не продвинулись в исследовании ледяных великанов, зато успешно изучили ДНК убийцы Крока, так что средства ушли не совсем впустую. Инженерная мастерская поглотила даже больше, чем лаборатория, 206 млн. Но тоже каких-либо значимых результатов не добилось. В любом случае я готов вливать в недовеллир столько денег, сколько требуется для достижения успеха. Научиться работать с магическим металлом урастоит всех затраченных усилий и средств. Ведь если все получится, то у меня и у моих близких появится более совершенная броня. Наташа озвучила траты Вавилона и недовеллира довольно беспечно. Она больше не роптала на бесследно исчезающие со счетов компании доллары. И на новую графу в финансовой отчетности поглядывала с нескрываемым любопытством. Лаборатория Нарака на стадии открытия съела порядка 200 млн. Деньги ушли на покупку здания, оборудования, кондиционеров и прочего необходимого, а также на ремонт и систему безопасности. Искренне надеюсь, что чета Фрисов вскоре намилуется друг другом и приступит к работе. Далее, о наших астрофизиках, которые продолжают усердно трудиться над радужным мостом. Доктор Фостер не ограничивает себя ни в чем и готова спустить на проект все мои финансы. Я согласно киваю ее желаниям и продолжаю исправно перечислять столько, сколько надо. Кто-нибудь, дайте мне салфетку, надо утереть слезы. Расходы астрофизиков составили 183 млн. Это без учета строительства космической станции Элизиум в Нью-Йорке Марвел. Будущее место работы астрофизиков возведено почти наполовину, что не может не поражать, принимая в расчет масштаб проекта. Стройка идет непрерывно и быстро и нуждается в таких же непрерывных и быстрых финансовых вложениях. А ведь с завершением строительства все не закончится, потом последует внутренняя отделка, покупка оборудования, организация пространства для костюмов Железного Человека, чего только стоит. Тони обещал дать парочку костюмов для обеспечения безопасности станции. Я очень благодарен Старку за содействие в этом дорогущем проекте. Если бы не он, то строительство Элизиума не шло бы настолько гладко, а главное, без задержек. Безусловно, я также рад финансовой помощи с его стороны. За эти два месяца Элизиум поглотил больше 1-2 млрд, и это только мои траты. Тони потратил хоть и меньше, но цифру в 600 млн никак нельзя назвать незначительной. Старк помогает мне не только из-за того, что мы с ним теперь друзья, или из-за чувства благодарности за спасение его жизни, просто ему самому нравится мой проект. Вкладываться в нечто настолько грандиозное и так непривычно, заявил он мне однажды, надо бы разбавить это дело пожертвованием приюту для бездомных животных. В тот день на счета спеццентров для кошек и собак поступили немалые средства, Тони, наверное, стало привычнее. Дэнни Рент, узнав о проекте, тоже решил мне помочь, хотя и не был передо мной в долгу. Монах Кун Луня не столь богат, как Железный Человек, и все же отправил мне 300 млн. Эх, я так рад, что у меня есть друзья-миллиардеры, причем не один и даже не два. Я всегда говорю, лучше иметь не 100 долларов, а 100 долларовых миллиардеров. Брюс Уэйн, разумеется, тоже не бросил друга в беде и протянул руку помощи. В Готэме параллельно с Элизиумом идет строительство музея «История миров». Масштаб всего проекта нисколько не уступает космической станции, и денег он потребляет ничуть не меньше. В июле и августе я выделил на строительство 1,1 млрд, что лишь ненамного меньше, чем на Элизиум. Брюс помогает как с прохождением всех бюрократических процедур, так и финансово. Он всегда выступает в поддержку проектов, направленных на развитие его родного Готэма, а потому вместе со мной он перевел на музей больше 700 млн. К сожалению, еще одно крупное строительство я оплачивал полностью из своего кармана. Говорю я, естественно, о своей усадьбе, которая, к слову, доведена до ума и готова к заселению. Это не просто мой дом, но и убежище интеллектуала, а также лаборатория и мастерская, где я намерен разрабатывать план по захвату мира. КХМ, не то, я хотел сказать, разрабатывать план по спасению мира, да. Итак, строительство, внутренняя отделка, покупка мебели, техники, высококачественных кормов для кошки, черепахи, рыбки и кокоду, а также покупка оборудования для рабочих помещений, не стоит забывать, что я неплохой инженер, обошлись мне в 700 млн. Эх, мои питомцы обходятся мне дорого. В этом мире строительная отрасль развита настолько, что города отстраиваются в кратчайшие сроки и при минимальных затратах. О таком в моем прошлом мире можно было только мечтать. И, пожалуй, спасибо за это стоит сказать героям, которые в процессе спасения людей от злодеев крушат без разбору дома, а бедным строителям приходится в спешке все восстанавливать и думать над относительно дешевым и быстрым способом возведения сооружений. К чему я это все? Из-за того, что при строительстве я использую адамантий во всех трех проектах, цена продолжает расти и даже не думает останавливаться, а я неуклонно продолжаю считать, что пусть будут дорогие материалы, зато самые качественные. Так, дальше идут траты безымянных и Сильвер Саблиновой, которой я ежемесячно плачу 100 млн. Девочки у меня, хоть и никогда себе ни в чем не отказывают, тратят не особо много. А если у меня для них нет особых поручений, занимаются своими делами и зарабатывают доллар-другой. Некоторые из них продолжают оказывать услуги наемниц, а другие примерили на себя роль охотников за головами и ловят разыскиваемых преступников за вознаграждение. В общем, если дело того не требует, девушки сами оплачивают все свои расходы, хоть я и готов за все платить. Итак, на безымянных ушло 200 млн. Далее, маркетинговый отдел, который работает постоянно и забирает немалые средства на рекламу и продвижение всей продукции нашей компании. Глава Allritics Advertising Forest, профессионал своего дела. Каким бы хорошим ни был продукт, его необходимо продвигать, и она справляется с этим на отлично. Благодаря ей репутация КТА остается стабильно высокой, а продажи Бандикута превысили самые смелые прогнозы, как и продажи музыкальных альбомов. К тому же она занимается не только маркетингом, но и следит за общественным мнением и направляет глаз народа в нужное русло. К примеру, настолько большая популярность ядовитого плюща и всех причастных к спасению Готэма в ночь сов – заслуга именно Розенфорест. Она также помогает поддерживать мой имидж светлого рыцаря Готэма и простого парня из народа. Все это обходится в кругленькую сумму, и рекламному агентству в июле-августе понадобилось 400 млн. Значительные средства поглотила и недавно приобретенная компания по производству игрушек. Как София и сказала, Кармайн Фальконе совсем не уделял должного внимания основному направлению этого предприятия, используя его во многом исключительно для контрабанды разного запрещенного. В процессе устранения всех этих теневых дел предприятие отняло 220 млн. Остается лишь надеяться, что игрушки начнут приносить деньги практически сразу, как только конвейер мерча запустится. Все-таки дети без игрушек не могут, впрочем, как и некоторые взрослые, а у нас есть продукты для любой возрастной категории. И на последней графе расходов значилось пожертвование на сумму 100 млн. Нет, не на фонд по укреплению городского фундамента, последние два месяца я туда не вкладывался, на сей раз моя компания выделила 100 миллионов пострадавшим на острове Нероус. Ночь сов стала трагическим пятном в истории Готэма. Я не мог не оказать поддержку жителям города. Про фундамент Готэм-Сити я не забыл. Просто недавно нашлось множество очень состоятельных людей, которые внезапно осознали, что основание нашего города действительно очень шаткое, и выделили денег. Очень много денег. Саманта и мадам Пауэр очень тактично намекнули членам суда сов, что надо бы им как-то показать свою лояльность организации, и те, естественно, с радостью, или не совсем с радостью, вывернули свои карманы. Так что пока о счетах благотворительного фонда Silver St. Cloud можно не беспокоиться. Эх, итак, общий расход за два месяца составил колоссальные 4 млрд 684 млн. Итого получается, что за два месяца чистая прибыль составила всего 217 млн. Я глянул на цифры и горестно вздохнул. На счетах осталось 512 млн. Почему мне вдруг стало так грустно? Задал я риторический вопрос. Ничего, вскоре компания станет зарабатывать еще больше. Это верно, поддержала меня Романов. Игрушечная продукция быстро начнет приносить доход. Но, по нашим с Софией оценкам, рассчитывать на многое не стоит. Эй, нужно быть больше уверенными в себе. Все решит Кубик Рита, на рекламу которого мы потратили существенную сумму, сообщила Фальконе. Если его продажи взлетят, то и другую продукцию будет ждать светлое будущее. «Давайте помнить», — сказала Наташа, — «скоро универсальное противоядие плюща выйдет на мировой рынок. Цены на антидот, конечно, будут невысокими, но огромный спрос, который неизбежен, должен принести нам неплохую прибыль». Я кивнул, ибо был полностью согласен с финансовым директором. Во время ночи сов мы раздавали противоядие совершенно бесплатно, так как была экстренная ситуация, но в дальнейшем я рассчитываю на высокие продажи, а также на государственный заказ. Вам всем известно, что следующим шагом нашей компании станет производство фильма, напомнил я, продолжая вздыхать над горсткой средств на счетах. Мы войдем в киноиндустрию и покорим ее, улыбнулась Романов. С тобой я нисколько не сомневаюсь в успехе. Девочки ее дружно поддержали, на что я лишь скромно отмахнулся. Хизер, чтобы снять фильм, нам нужна киностудия. Вам с Талией придется найти подходящую кинокомпанию и начать процесс с приобретения. Желательно как можно скорее. Конечно, можно основать собственную компанию, но для этого придется буквально начинать все с нуля, а для этого требуется время, которого у нас нет. Гораздо проще купить готовую, чтобы начать съемки сразу же и не заморачиваться слишком сильно. Критерии все те же. Нужна компания на грани банкротства? Спросила Брукс, погрузившись в свой планшет. Да, не будем изменять устоявшимся традициям. В каком бы печальном состоянии ни находилась кинокомпания, я уверен, мы сможем реанимировать ее и даже поднять на небывалый уровень. Разумеется, согласилась со мной моя помощница. Нам только хороший фильм нужен. Фильм, который взорвет кассу, принесет огромную прибыль и упрочит репутацию компании. Здесь мы можем рассчитывать лишь на нашего талантливого главу. Я не мог понять, Хизер насмехается или говорит серьезно. В любом случае она права, нам нужно снять хороший фильм. Даже находящаяся на грани банкротства кинокомпания стоит немало, строго сообщила Талия. При текущих финансах мы не можем позволить себе говорить о приобретении. И не надо забывать, съемки фильма тоже требуют денег, высказала она горькую истину. «Ты уже определился с бюджетом картины, пока нет», ответил я неловко, на что получил недовольный взгляд своих помощниц. «У тебя есть сценарий?» «Нет». «Может, хотя бы идея будущего фильма?» «КХМ, понимаете, проблема не в том, что у меня нет идей, а в том, что их у меня слишком много. Я еще не выбрал, какой именно из них следует воплотить в фильм. В моей голове библиотека из тысяч кинокартин, и я действительно не знаю, какой фильм выбрать для своего дебюта в кино. Я ведь не только собираюсь сняться в главной роли, но и самостоятельно поставить картину как режиссер. Стоит грамотно подойти к выбору. От этого зависит наш успех в киноиндустрии. Хорошо, сказала Хизер, мы стали и поищем подходящие компании. В Голливуде есть бесчисленное количество киностудий, которые закрываются чуть ли не каждый день. Это жестокий рынок, и провал даже одного фильма может компанию погубить. Проблема только в деньгах, деловито напомнила она, будто я забыл. Знаю, пробурчал я в ответ. Не волнуйтесь, нехватку средств решат игры, которые мы скоро выпустим. Но игры еще не готовы. Разработка Тетриса и Ориан Пхе Блинд Форест уже завершена. Были некоторые проблемы с оптимизацией Тетриса, но на днях все исправили, так что можно их смело выпускать. Конечно, рассчитывать на доход, подобный КТА, не стоит, но на покупку небольшой кинокомпании вырученных денег должно хватить. В таком случае мы ищем киностудию, а ты работаешь над идеей своего первого фильма. Глава 400. Новоселье. За высокой изгородью, посреди широко раскинувшегося зеленого сада, утопая в ароматах хвои и цитрусов, стоял величественный в своей простоте, большой и надежный, долгожданный дом. Мой, на который ушло 5 месяцев и 2 миллиарда долларов. Сумма не маленькая, зато теперь у меня есть воссозданный по моим собственным чертежам, полностью обставленный, комфортный, стильный уголок, где я могу целыми днями валяться на широченной кровати, играя в игры, наслаждаясь простором, сколь угодно нежиться в огромном бассейне, беззаботно прогуливаться по пещерам под цокольным этажом, не забывая периодически посылать Брюсу фотографии, подчеркивая тем самым из вредности, что мой современный, в духе наступившего будущего особняк намного красивее его старинного, знатного поместья. Поначалу по случаю переезда я планировал закатить грандиозную вечеринку, но из-за того, что все оказались жутко заняты, будто я не занятый, пришлось ограничиться скромным новосельем в кругу бэт-семейки. Брюс, конечно, тоже попытался от приглашения увильнуть, но я убедил его прийти и захватить с собой Альфреда и мадам Хадсон. Они пришли вшестером. Оставить Дамиена в пустом поместье одного никто не решился. После ночи сов, где Лига Теней и Рассаль Гул потерпели сокрушительное поражение, Дамиен перебрался к Брюсу насовсем. Больше не нужно было придерживаться договоренностей. Зимой и летом гостить у отца, а весной и осенью жить у дедушки и матери. Дик и Барбара приняли мое приглашение очень даже охотно, уговаривать их не пришлось. Им не терпелось посмотреть на мой дом, а точнее, на то, что находится под ним, на секретную базу интеллектуала. И вот сегодня, когда на город опустилась ночь и включились уличные подсветки, придав фасаду дома, подъездным дорожкам, тропинкам и клумбам легкий футуристичный вайб, я открыл ворота своим гостям. «Дамы и господа, добро пожаловать в мой скромный уголок». Я повел гостей через внутренний дворик. Прошу вас заметить, что каркас дома изготовлен целиком из адамантия, а стены из стекла из самых прочных материалов. Даже если произойдет землетрясение в 12 баллов, со зданием ничего не случится. Пояснил я воодушевленно и, бросив на мрачного Брюса косой взгляд, добавил: в отличие от домов других богатеев, Уэйн, не обращая внимания на мои колкости, задумчиво поглядел на высокие изящные деревья, украшающие двор своей изумрудной и багровой листвой. Заметив в тонких ветвях мелкую живность, белок, сов и гекконов, он скорее утвердил, чем спросил: «Плющ здесь уже побывала?» «Угадал. Была здесь пару дней назад, посадила своих деток, чтобы они оберегали меня и дом. А потом приехала Лана, привезла наноботов, разработанных инженерами Недовеллира специально для защиты особняка». Я кивком указал на белоснежного кролика, который сидел под декоративной пихтой и забавно подергивал носиком, совсем как живой. Соперничество между двумя предприятиями никогда не утихает. Они до сих пор ведут споры касательно того, чья система безопасности лучше. Я не против таких дискуссий. Подобное соперничество стимулирует обе стороны работать усерднее из-за нежелания проигрывать. Мы вошли в дом. Внутри не было и намека на аристократическую роскошь. Все довольно просто, я бы сказал, минималистично. «Мастер Рид, вы уже думали над тем, чтобы нанять себе дворецкого?» — задал Альфред неожиданный вопрос, который на секунду ввел меня в ступор. «Нет», — ответил я неловко. «Хм, а ведь действительно, такому большому дому не помешает дворецкий». Грейсон усмехнулся. «Зная предпочтение Алекса, дворецким будет женщина, причем главным критерием отбора станет внешность». «Эй, за кого ты меня принимаешь?» — недовольно проворчал я. «Только скажи, что я не прав». «Разумеется, ты прав. Но, Дик, нельзя же быть лишенным душевной чуткости. Недопустимо оценивать людей исключительно по внешности, а духовным составляющим тоже забывать не стоит». Грейсон открыл рот и посмотрел на меня так, будто принял удар кувалдой, выбивший его из колеи. «Это я должен был сказать тебе эти слова», — взревел он, на что я лишь скромно пожал плечами. «Прости, я просто бил на опережение. Альфред, мадам Хадсон, у вас, случаем, нет никого на примете, кто мог бы взять на себя управление этим домом». Пенниуэрт на мгновение задумался, а после многозначительно сообщил, что поищет подходящего человека. Я почти уверен, что он подумал о ком-то конкретном, но не стал называть имя. «Очень интересно, но в любом случае выбор дворецкого может подождать. Итак, давайте пройдем вниз». В гостиной стоял высокий деревянный книжный стеллаж. Я подошел к нему, потянул за корешок одной из книг, на котором было написано «Маленький принц», и на соседней стенке открылся проход. Знаю, такой тайный вход весьма банален, но это лишь видимость. На самом деле настоящий ключ, открывающий проход, вовсе не книга, а невидимые камеры по всему дому. Стоит человеку переступить ворота, как за ним сразу же возьмется следить искусственный интеллект Ева, оценивая его лицо и походку. Далее, когда он коснется находящейся на полке книги, причем любой за моим авторством, Ева просканирует отпечатки пальцев и, если этот человек есть в составленной мною базе данных, откроет потайную дверь. Пещера интеллектуала мало чем отличалась от пещеры Бэтмена. Была такой же многоярусной, с потолка также свисали гроздья сталактитов, были тренировочные площадки, библиотека, гараж, лаборатория и мастерская. В центре располагалась оперативная база с высокотехнологичными компьютерами, а вокруг – витрины с подсветкой, внутри которых красовались несколько боевых костюмов. Признаться, костюмы в пещере были совсем ни к чему, ибо благодаря инвентарю мое геройское облачение всегда при мне, но это визуально красиво, эстетично и сразу же дает понять, чье здесь убежище. И раз уж я взялся сравнивать логово интеллектуала с логовом Бэтмена, то стоит, пожалуй, сказать, что здесь было не так мрачно, везде присутствовал мягкий, уютный свет, да и сама пещера, хоть и была гораздо шире по площади, внушала больше доверия, ибо была укреплена адамантием. Утомленные гости могли набраться сил в организованной специально для них зоне отдыха с диванчиками и мини-кухней, где можно было найти какие-нибудь вкусности по своему желанию. Об удобствах забывать нельзя. Вдруг когда-нибудь у меня состоится здесь собрание супергероев. Что тогда гостям прикажете делать? В потолок пялиться и смотреть на летучих мышей? В отличие от Бэтмена, я беспокоюсь о благополучии своих посетителей. К слову, Найтвинг прямо сейчас занимался тем, что, нелепо прищурившись, вглядывался на сталактиты, точно пытаясь в них что-то разглядеть. Послышался взмах крыльев и сверху спикировала прямо на мое плечо черная птица. Я уж подумал, летучие мыши и сюда забрались, а это всего лишь попугай, проговорил Дик. Черный кокоду с любопытством взирал на гостя. Сам ты всего лишь попугай, а это милашка-жемчужинка, буркнул я, потрепав причудливый хохолок. Не обращая на него внимания, он просто дурак. Да у урака, эй! «Ты чему учишь своего питомца?» – возмущенно заголосил Грейсон. «Я учу ее очень важным словам», – деловито заявил я. «Ну-ка, жемчужинка, давай повторим. Кто там? Ну скажи, кто там? Кто там?» Жемчужинка смущенно потерлась клювом о мою шею. «Сначала я думал научить ее какой-нибудь песне или стихотворению какому-нибудь», – пояснил я Дику, а потом подумал. «Песни я и сам петь могу, только от них пользы нету. А от кто там какая польза? А такая? Какая? Придет чужой человек, когда меня дома нет, начнет в дверь стучать, жемчужинка спросит, кто там, человек подумает, что кто-то дома есть, и ничего воровать не станет, ясно тебе, постучал я по голове Грейсона, кто-то-ам, ура, заработало, радостно завопил я, что даже жемчужинка от неожиданности подпрыгнула, взмахнула крыльями, громко крикнула что-то на птичьем, надеюсь, не ругательство, и улетела на нижний ярус к проказнице Широн. Моя кошка упрямо отказывалась подниматься в дом, пока не исследует каждый уголок пещеры. Хорошо, что она была уже на финишной прямой. «Брюс, как дела у Джейсона?» – спросил я о красном колпаке. Он ушел, но обещал вернуться. Нет, Джейсон исчез, не сказав ни слова. Главное, он больше не хочет убивать Джокера. Похлопал я друга по плечу. «А это не так уж и плохо». «Верно, есть шанс, что он вновь встанет на светлый путь, хотя я бы больше поставил на то, что он станет антигероем. Это, по-твоему, лучше, чем быть злодеем? А, по-твоему, будет лучше, если он останется злодеем? Брюс, нужно просто дать ему время. Он уже изменился, и это хорошо, но не надо требовать от него большего, иначе это приведет к обратному результату». Брюс не ответил, но я знал, что он согласен со мной и что он все еще... Как глава Бэт-семьи и приемный отец Джейсона, продолжает испытывать чувство вины. Тот уже не так сильно винит Бэтмена в своей смерти, однако до полного налаживания отношений им еще далеко. Остается лишь ждать, время все потихоньку исправит. «Что насчет Фриза?» – спросил Брюс, решив поменять тему разговора. «Думаешь, он отказался от своего прошлого? Теперь он счастлив со своей женой, а Нора очень добрая женщина. Виктор точно не захочет разочаровывать ее». Так что не переживай ни о чем, к тому же ему не нужно больше беспокоиться о деньгах. Моя компания позаботится о всех расходах, ему незачем возвращаться к своему преступному прошлому. Возможно, так и есть, сказал Брюс. Голос его смягчился. Видимо, он и сам очень рад тому, что проблема с мистером Фризом наконец решена. Еще около часа я проводил экскурсию по убежищу. Дамиен на какое-то время застрял в зоне отдыха. А потом больше получаса играл на приставке Red Frost в КТА. Вице-циты. Серьезно, разве он не должен быть восхищенно бежать на просторную тренировочную площадку размахивать своим мечом? Эх, все-таки он все еще ребенок. Хм, может, надо было ему лучше включить Бандикута? Эта игра гораздо больше подходит ему по возрасту. Осмотрев все, мы поднялись наверх и, как интеллигентные люди, выпили чаю с печеньями. Мадам Хадсон и Пенни Уэрт были в восторге от такой дружеской, спокойной атмосферы, ибо думали, что новоселье предполагает шумное гулянье, на котором, по их мнению, им совсем не место. Немного пообщавшись, гости изъявили желание попрощаться. Еще и полуночи не было, поэтому я попросил их остаться еще на некоторое время, к чему так спешить. Но Брюс был непреклонен. Он немного погладил поднявшуюся вместе с нами домой Широн и попрощался. Его примеру последовали и остальные, объясняя это тем, что время уже позднее и пора спать. Даже Барбара, сославшись на занятость, отмахнулась от моей просьбы остаться. «Кое-кто принял решение в срочном порядке выпустить Тетрис», – пробурчала Гордон. «Так что прости, у меня совсем нет времени прохлаждаться. Нужно довести все до ума, проверить игру на наличие неисправностей. Ты сказал, что Тетрис взорвет мировые продажи. Если все действительно будет так, нам уже сейчас нужно подготовить дополнительные серверы и быть готовыми к обнаружению ошибок. Но ведь ты можешь вернуться на работу завтра утром. Отдохнем этой ночью», — взмолился я, — «а уже отдохнем? Ты серьезно?» — закатила глаза Барбара. «Ты давал мне отдыхать, когда я оставалась у тебя дома. Не помню такого. С тобой я до самого утра не могу сомкнуть глаз. С твоих уст это звучит так сладко». Я не скрывал блаженной улыбки. «Барб, может, все-таки останешься?» «Нет», — она твердо стояла на своем. «У меня дела, у тебя тоже. Я буду работать, а ты думать». «Ты о чем?» «Хизер сказала, что ты все еще не знаешь, какой фильм снять. У тебя даже сценария нет. Поэтому она попросила нас, девочек, не оставаться с тобой и не мешать твоему творческому мышлению до тех пор, пока не напишешь сценарий». «Эй, это что еще за забастовка?» — возмутился я до глубины души. «У меня еще есть время, я ведь не собираюсь снимать фильм завтра. Помимо съемок, есть еще много подготовительной работы. Поиск актеров, выбор декораций, постройка павильонов. Чем раньше у тебя будет готовый сценарий, тем скорее начнется работа. Ты уже долго говоришь о фильме, но до сих пор на этом фронте нет никаких подвижек». Хизер беспокоится, она волнуется, что тебя настиг творческий кризис. Вот и решила немного помочь, подкинув стимул, который точно заставит тебя поработать. «Не будет сценария, не будет и счастливой ночи», — жестоко произнесла Барбара ужасные слова. Серьезно, она только что выглядела страшнее, чем Барбатос. «Черт, я еще никогда так сильно не нервничал. Пока. Погоди». С тоской в сердце я наблюдал, как Барбара уходит. «Мяу, ау, Шерон», — поднял я свою пушистую милашку и нежно обнял. «Ты ведь меня не оставишь? Хорошо, что у меня есть такая преданная и любящая меня кошечка. Мяу, ты права, нам хорошо и вдвоем». Жемчужинка скрипучим голоском произнесла черная кокоду, снова опустившись мне на плечо. Вернее, втроем. Пощекотал я кокоду за перышки и почувствовал, как кто-то наступил мне на ногу. Вчетвером, голубая черепашка довольно кивнула, и я перевел взгляд в сторону окна, возле которого в большом стеклянном аквариуме, махая изумрудными плавниками, рассекала воду моя рыбка Ханна. «Я не один, у меня есть вы, дорогие моему сердцу дамы. Что ж, раз нужен сценарий, я напишу его. Итак, вы ведь поможете мне с выбором? Вперед! Сегодня ночью на свет родится сценарий фильма, который всколыхнет мир, взбудоражит общественность и ознаменует революцию в индустрии кино. Мяу-мяу, КХМ, ну сперва не помешает подкрепиться», — сдался я, заметив недовольный взгляд Шерон. «Пойдем, Эйприл, сегодня нас ждет долгая ночка». Глава 401. Воровка. Погрузившись в раздумья, я наблюдал за тем, как Ханна с аппетитом уплетает насыпанный корм. В голове было так много отличных друг от друга мыслей, что я никак не мог выхватить из этого бурного потока что-то одно и обдумать его как следует. Не знаю, сколько я безуспешно барахтался на месте, но моя рыбка уже утолила голод и, совершенно довольная, сверкнув изумрудной чешуей, вынырнула из воды, описала дугу под льющимися в окно лучами лунного света и нырнула обратно. Увидев это, на крышку аквариума тут же запрыгнула Шерон и стала пушистой лапой водить по воде, призывая подругу повторить прыжок. Ханна опустилась на самое дно и демонстративно юркнула в домик грот. Я засмеялся. На это можно смотреть вечно. Ну конечно, вечно. Пожалуй, единственная, вырванная из безумного водоворота, ясная мысль: фильм должен стать классикой мирового кинематографа, быть актуальным во все времена, вечным. Черный комок шерсти, не получив желаемого, спрыгнула с аквариума на диван и устроилась на моих коленях. «Мяу, нет, спать я не лягу до тех пор, пока не решу, какой фильм снимать. Мяу-мяу». Я потрепал Шерон по животу. «Не будь такой букой, лучше помоги мне. Как ты считаешь, может, мне экранизировать один из моих романов? Ну а что, Властелина колец здесь читают взахлеб, разбирают на цитаты, строят теории, продолжения ждут, в конце концов. Или Крестный отец, книгу, правда, мы еще массово не выпустили, но ведь можем перед началом съемок и выпустить. Это же гарантированный блокбастер. Мяу, думаешь, ладно, подумаю еще». Шерон развалилась сытым пузом кверху, Помурлыкала немного и блаженно уснула в темноте гостиной. Эйприл, привычно зарывшаяся в моих волосах, тоже посапывала, а я продолжал думать. Интересно, когда моя черепашка станет дамой взрослой, она также будет забираться мне на голову. Для меня, конечно, она неизменно останется пушинкой, но со стороны это, очевидно, будет выглядеть несколько странно и нелепо. Над этим важным вопросом задумался один из моих потоков сознания, другие размышляли о том, что при выборе фильма необходимо смотреть на его коммерческий потенциал. В первую очередь я снимаю кино ради прибыли, поэтому кассовые сборы должны стоять в приоритете. Хотя прибыль я получу в любом случае, ибо хуже, чем есть сейчас, снять невозможно, да и к моему продукту общество так или иначе проявит неподдельный интерес и тепло его встретит, но я все равно намерен предоставить людям картину, которая даже в моем прошлом мире стала культурным феноменом. Успех в игровой индустрии, как и в книжной и музыкальной, накладывает на меня даже некоторую ответственность, формирует завышенные ожидания у людей ко мне и к моей компании. Поэтому я не могу позволить себе просто войти в киноиндустрию, я должен ворваться туда, громко и красиво. Мне нужно поразить всех, зрителей, критиков, весь кинематограф. Фильм, снятый владельцем Allretix Entertainment, обязан совершить революцию в индустрии кино, обязан ошеломить мир своим сюжетом, звуком, спецэффектами, обязан стать культовым. Именно обязан. Если получится нечто среднее и люди разочаруются, то это ощутимо ударит по мне и репутации компании. Ошибаться нельзя, планка слишком высока. Помимо ожиданий общества, есть и мои собственные ожидания. Я хочу не только удержать зрителя у экрана, не просто хочу, чтобы он восхитился картиной и периодически возвращался к нему, мне хочется, чтобы фильм разделил зрителя на «до» и «после», будоражил умы, чтобы оказал глубокое культурное влияние на миллиарды людей по всей планете. Хочется, чтобы фильм был также высоко оценен критиками и номинирован на различные награды. Я просмотрел фильмы этого мира, имеющие самые престижные премии, и, признаться, не нашел в них ничего выдающегося. Они чуть лучше остального мусора и, должно быть, поэтому были награждены. Жемчужинка ткнула клювом мне в плечо, на котором сидела, вычищая перышки, и, склонив голову на бок, посмотрела мне в глаза. «Ты права», — проговорил я, ласково погладив ее по спинке, — «надо отвлечься. Приму решение чуть позже. У меня же еще есть время». Моя, не смыкающая глаз, птичка коротко кивнула и, получив желанное внимание, вернулась к своему занятию. «Ладно, посмотрю-ка я лучше на свою статистику и порадуюсь тому, какой я потрясающий». Имя: Алекс Рид. Раса: совершенный вампир. Возраст: 22. Энергия жизни: 7505. Энергия смерти: 104. Сила: 1258. Скорость: 859. Ловкость: 808. Выносливость: 2157. Мудрость: 326. Интеллект: 269. Харизма: 107. Регенерация: 1066. Демонизация: 301. Потоки сознания: 26. Боевое мастерство: 59. Мастерство фехтования: 54. Мастерство стрельбы из лука: 22. Жены короля: 19. Сопротивление: яд, токсин, вирус, бактерия: 43%. Тьма: 33%. Свет: 2%. Молния: 25%. Вода: 10%. Свободных очков: 0. Очков достижений: 0. Навыки: пассивный разум игрока, суперсолдат Х2, неуязвимый, активный контроль феромонов, телекинез, возвращение, мастер на все руки, контроль маны, эхолокация, сопротивление гравитации Х2, жажда крови, железный кулак, взор истины, регрессивный атавизм рептилии, достижения: ученик Бэтмена, великий король гарема, мудрец, мастер меча, ученик зеленой стрелы, странник, тот, кто достоин, демон Джек, смерть — это только начало, страх есть иллюзия. С моими нынешними показателями мало кто может противостоять мне. Когда я говорю «мало кто», я буквально имею в виду малых, незначительных существ, а не огромное количество сверхсильных.